Утро свежо и прохладно после ночного расстрела. Место, где я лежу, белым очерченным мелом. В храме меня не ждут. Сам я лечу на ладан, как утро свежо и прохладно. Лето помолодело. А я все лечу не ладен над камышовую зыбью, и вижу редкие маки каплями детской крови. Там, где темно и прохладно, почвы коричневой сыпью, солнцем сожженные злаки, пеплом глаза и брови, молоха семенем астры, рассыпаны, как попало, найду ли цветы имен алых, густых облаков кадастре. Моих палачей соцветия в кострище господнего лета, дождитесь пожаров первых и осени серых ливней. Но курица мирно ладан, и ветер шепчет «забудь их». Ужель променяешь отраду парение над землею на злые дымы судилища, где будешь судимым сам? И вынес за три столетия тот ветер меня, и где-то вдали слышу гомон мерный, скорее всего, пчелиный. И вот он нежданный гадан, как буйвол с огромной грудью, утес понад ветроградом, и речка под ним змеёю, и дом, что на вид узилище, конца края нет чудесам. Заброшенный дом и пасека, последнее ли пристанище? Я, помнится, жил здесь когда-то, столетия три назад. Повсюду живая классика, шиповника запах дурманищий, и месяцы слов, чьи даты срывает зефир наугад. Тут солнце тоскою предков бросает на стены тени, дремотую ленью в сени закатным лучом стекает. Водку в граненном штофе по всем я разлил стаканом, выпил, платя слезами, и в старой пустой беседке запил прогоревшим кофе. Хлеба последнюю корку посыпал солью орала, ветер ночной холодный, ветер моих ожиданий. Но вместо лиц моих предков явились мне в лунном свете ангел с пустыми глазами и тайна с зашитым ртом. Грустные, бледнолицые, тонкие, словно плети, переборовшие ветер, зажглись и погасли потом. Ливень холодный, прогорклый, хлынул на нас, играла ярость стихии водной страхом воспоминаний. Там, где проснулся я вскоре, холодно было, светало. В лиственном грязном растворе кровушка струйкой алой понад асфальтом петляла. Контур, очерченный мелом, в круг распростертого тела. Знать, палачи мои тут, значит, меня расстреляли или сейчас поведут. Утро свежо и прохладно, курица мирно ладан. Смыты все крики ночные, сложены жизни ручные. Солнце нам помогает ставить гробы на сваи, кровью границы метить. Солнце ни много ни мало всем одинаково светит.